вовеки, Бог, Отец наш Небесный, слава Тебе и благодарность за удивительную, чудную милость Твою, которую Ты являл нам в этом дне. Благодарим Тебя за слово благодати, благодарим Тебя за песнопение, за стихотворение. Пусть все это придет пред лицо жертвы, приятной и угодной Тебе, а более всего, чтобы наши сердца, размягченные и напоенные Словом и Духом Святым, были готовы к исполнению Твоей воли в чистоте и святости. Благослови, дорогое собрание, дорогие братья и сестер, чтобы мы способны были и дальше в этом дне пребывать в общении с Тобою, со Словом Твоим. Господи, благослови нас и на время перерыва, на время, когда мы будем пищу принимать, пусть во всем прославишься Ты, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь.